Скажите, а в Соси хорошая рыбарка?» Не унимался старик-японец. Павел не слушал его, не из-за рева турбин. Он погрузился в воспоминания. 20-летняя война раскатала в блин каждый рейхскомиссариат. И Ост, и Украину, и Кавказ, и Туркестан. Отдельным городам повезло, они не пострадали. Однако в Москве, Киеве и Минске развернулись тяжелые бои. Рейх пожирал себя изнутри. А в это время Ниппон-Коку богатела, выдавая займы воюющим сторонам. Каков итог? Экономика империи мертва, только Москва удержится на плаву. На Кавказе же, говорят, как в старину, туземцы меняют шкурки рыси на коровье масло. Зато Япония распухла, подобно тесту на дрожжах. Небоскребы с неоновой рекламой штыками пронзили небо. И не только в Токио, но и в Шанхае, в Маниле, Сиднее. По условиям раздела Ниппон владеет половиной мира. Китаем, Австралией, откусила от США Аляску, Сиэтл и Неваду, заняла Русланский Сибирь и Дальний Восток. Нефть, золото, газ в карманах у желтопузиков. Лихо они подсуетились. В 70-е годы японский император Хирохито особым указом подарил рейху озеро Байкал. Потом жалел, наверное. Девушки Москва по горлу укутались в кимоно. В телевизорах сплошные манго и аниме. Вот оно, ползучее порабощение планеты без танков и самолетов, одной лишь невидимой силой моды. Теперь Ниппон трескается от денег, а Рейх ничего не производит, кроме оружия. Но кому продать оружие, если мир уже завоеван? «Рыбалка?» – очнулся Павел. «Рыбы полно, дорогой сенсей. Бурлит окаянная, просто из воды выпрыгивает. Совет. Лучше рыбачьте не с удочкой, а с пулеметом. Смотрели телевизор? На прошлой неделе акула-мутант напала на катер возле Адлера. Было много жертв. Есть и крабы-убийцы. Радиация повлияла на них слишком сильно». Японцы озадаченно зашушукались, шурша панамами. «Простецкий народ. Обоих совсем не волнует, что разговор приходится вести через соседа. Даже не догадались поменяться с ним местами». Он смотрел на их морщинистые лица, словно два шарпея обнюхивают друг друга. «Да, что тут поделаешь? Раса господ». «Аригато, гадзимас», — выдавил из себя старик. «Господзина, вы нам осень помогли». Его жена радостно закивала. Похоже, она не могла взять в толк смысл беседы. Чихнув, японка полезла в сумочку, видимо, за платком. Долго бренчала внутри, напряженно улыбаясь, но так ничего и не достала. Муж, зажав рот ладонью, зашелся сухим кашлем. «Старческие болести. Будут жрать таблетки. Пора ауфи дерзенькаться». «Всегда пожалуйста», — вздохнул Павел. «Прошу прощения, мне нужно выйти». Он прошел по коридору между креслами. Чувство, что сидишь внутри огромной пчелы. В голове жужжит, в уши кто-то напихал ваты. Кабинка туалета эконом-класса уютная, как гроб. Интересно, как в порнофильмах тут занимаются сексом? В такой клетушке и морским свинкам не трахнуться. Кран брызнул струйкой горячей воды. Павел ополоснул опухшее от бессонницы лицо, взглянул в зеркало, скривился. Не лучший вариант.